серебра и богатых ковров и не было вовсе во дворце. Особенно ценным призом стали ханские конюшни. Более 400 великолепных аргамаков, арабских жеребцов, как это ни странно, но и орловских рысаков, этих коней, если продать, выйдет более 100 тысяч рублей. Впрочем, подсчитывать результативность военторга придется сильно позже. Все только начинается. Перед закатом Дербент заполыхал. Кто начал поджигать строение, непонятно. Город был отдан во власть солдатни, и найти адекватных офицеров, чтобы начать тушение разгорающихся зданий, оказалось невозможным. Не был бы город больше каменным, так пожар бы полностью охватил Дербент. Суворов мог бы навести порядок, но не хотел. Вероломное предательство шейха Алихана должно иметь наказание такое, чтобы весь Кавказ понял силу России. Александр Васильевич уже начал понимать специфику региона и даже стал разрабатывать план по собранию видных представителей горских народов Аварского ханства, Кубинского и других региональных игроков. Ну, а для того, чтобы кавказские элиты решили разговаривать, нужно показать силу и жестокость. «Ох, и ушлый ты, братец», — смеялся Суворов после того, как Лашкарь, привирая, рассказал о своих успехах. «Не стану я у тебя забирать твой хлеб, но и платы не получишь за геройство свои. Небось, из дворца хана много добра взял себе. Я тут пожить собрался, так доброго ковра не нашел, кабы постелить себе». Захар Иванович был человеком с понятием, не забыл о том, что нужно умаслить фельдмаршала. Три лучших коня, два ковра, великолепную в эстетическом отношении саблю и не только – все это было благосклонно принято русским командующим. А потом два дня военторг работал без сна и отдыха. В городе оказалось мало вина, а еда для многих офицеров была слишком непривычной. Потому одни склады военторга пустели, а другие, напротив, наполнялись всяко разным добром. Так что скоро были отправлены первые обозы в Моздок и дальше на север Российской империи. Все опасались того, что ага Мухаммед хан бросится к Дербенту, но разведка сообщала, что персидский шах не спешит вступать в противостояние с прославленным Суворовым, а показательное наказание дербентского хана остудило многие горячие головы. Глава 18. Петербург. 4 ноября 1796 года. Медный всадник, смотрящий в сторону Швеции, не мог взглянуть на набережную Невы. Такое было невозможно, так как создатели величественного памятника посчитали, что главным направлением, куда устремится взгляд Петра Великого, будет сторона, где проживал главный враг русского государя, Карл XII. Но призрак Петра Алексеевича, который, несомненно, живет в скульптуре на большом камне, не мог не заметить, как три кареты с сидящими внутри вельможами Российской империи двигались в сторону английских торговых представительств. Набережную между галерной верфью Петербурга и медным всадником облюбовали англичане, потому не вызывало сомнений, куда именно направились три экипажа. Рассекая промерзлый ветер, по береговой нижней набережной улице, позже названной английской набережной, стуча колесами по булыжной мостовой, чуть припорошенной снегом, в один из домов ехали канцлер Российской империи Александр Андреевич Безбородко и Александр Романович Воронцов, ныне, с воцарением Павла Петровича, оказавшийся не у дел. Третьим человеком был Никита Петрович Панин. Он только что получил чин генерал-майора, был обласкан государем, однако, на деле не стал верным соратником императора. Панин уже после Рождества отбывал в Берлин послом, при этом имел тайное поручение от государя-императора, о котором знать должны только три человека. Собственно, сам Панин, государь, ну, и Ростопчин Федор Васильевич, возглавивший коллегию иностранных дел. Суть тайного поручения заключалась в том, чтобы еще крайне молодой для больших назначений Никита Петрович Панин искал сближения с Францией. Делал это тайно, без какой-либо огласки. Собирался ли Панин, будучи ярым англофилом, исполнять волю государя? Нет, никоим образом. При этом самовлюбленный молодой мужчина понимал, что даже самые близкие друзья не могут знать ни о поручении императора, ни тем более о том, что Панин будет он и фраппировать. Крайне опасна такая игра, чтобы делиться ее подробностями будь с кем. «Я рад, господа, что вы решили разделить со мной этот вечер», — приветствовал своих гостей английский полномочный посол в Российской империи Чарльз Уитвард. «Замечу, сэр, что канцлеру Великой империи невместно ехать навстречу в дом английского купца, словно заговорщик. Это мой последний таковой выезд», — сказал Безбородко. Александр Андреевич Безбородко чувствовал себя неважно, но силился не показывать этого в обществе. Для болезненного мужчины не проходили бесследно метаморфозы петербургской погоды, когда утром зима, и сыплет снег, днем позднеосенний ветер с ледяным дождем, вечером вновь зима. В таких условиях даже в теплом доме приходилось тяжко. У графа болели суставы, ломило кости, и все чаще случались расстройства кишечника. А тут непредвиденные поездки, благо, не сильно дальние. Встреча английского посла с самыми ярыми русскими англофилами происходила в доме одного из английских купцов. Дом богатый, пусть и небольшой, но он вполне соответствовал статусу прибывших мужчин. Впрочем, убранство интерьеров здания было не заслугой купца, сам Уитвард приложил к этому делу свою руку. Как сказали бы в будущем, это была конспиративная квартира. «Прошу простить меня, граф, я понимаю, сколь много хлопот у канцлера, но и у моего короля есть вопросы. Есть они и у премьер-министра сэра Уильяма Питта». Уитвард не особо проникся требовательным тоном канцлера Безбородка. Были у английского посла некоторые сведения, которые могли бы сильно усложнить карьеру болезненного канцлера. Но посол только в исключительных случаях стал бы пускать в ход компромат. Безбородко был последовательным англофилом, и не стоит с русским канцлером, столь радеющим за английские интересы, ссориться. Правда, в последнее время русские и английские интересы во многом совпадают, потому для канцлера нет ничего предосудительного во встрече с Уитвардом, того, что можно было бы назвать предательством. «И что же вы желаете сказать нам, Чарльз?» – спросил Панин. Уитвард внутренне съежился. Такое панибратство было неприятным и могло быть допустимым только с Безбородка, но не с молодым повесой, которому улыбается фортуна. Молодой Панин жил в иллюзиях английской демократии, считая, что дворяне могут быть менее вычурными, не как в дореволюционной Франции. Впрочем, ранее английский посол разрешал при общении подобный тон молодому Панину. Правда, это было наедине и тогда, когда Уитварду нужна была деликатная информация о растопчине, становящемся, может быть, главным англофобом России. «Есть, господа, несколько вопросов. Первое – это то, что торговый договор между Россией и Англией имеет важный пункт, на который мы пойти не можем просто так, без ответных уступок или деликатных услуг. Я уже указывал на это по официальным каналам, но Растопчин в этот раз свое раздражение посол не стал скрывать. Он настаивает. Речь идет о том, что Великобритания не готова предоставлять свою биржу для заключения сделок с Россией. До того обходились контрактами у вас в стране, так зачем же менять сложившееся положение дел? Федор Растопчин, действительно, уперся лишь в один пунктик очень даже выгодного Англии договора. Всего-то прописывалась возможность открыть русский торговый дом в Англии, чтобы иметь возможность торговать без посредников, хотя бы частью. Павел Петрович был удивлен тому обстоятельству, что торговые отношения между Великобританией и Россией диктуются из Лондона, при том, что в такой торговле Англия заинтересована не меньше Российской империи. Но настаивать и сильно упираться, на самом деле, никто не собирался. Русский император искал союзнических отношений с Туманным Альбионом, да и все понимали, что нельзя прерывать торговлю в условиях нарастающей финансовой реформы. На самом деле, Федор Васильевич Растопчин не столько радел за интересы Российской империи, пусть на поверхности так и выглядело, сколько собирался чуточку ужалить Безбородка. Растопчин ждал, когда канцлер придет упрашивать его согласиться, и Федор Васильевич под уговорами обязательно сдастся, выторговав себе чуточку в другом деле, да показав иным вельможам, что он, президент иностранной коллегии, достаточно силен, чтобы вступать в его партию. Растопчин активно вербовал сторонников при дворе. О том, что договор будет подписан обязательно, понимал и Безбородко, потому не видел серьезных причин для волнения английского посла. Этот вопрос можно было обсудить и наедине, даже встретившись на Дворцовой площади. Так что Александр Андреевич ожидал продолжения разговора и выявления главной цели собрания. «Господа, а что это за гений выискался в вашем отечестве?» Спроски. Или как-то иначе у него звучит фамилия, словно невзначай спросил английский посол. «Вы имеете в виду Спиранского?» Догадался Воронцов, который, пусть и не занимал пока никаких должностей, но нос держал по ветру и отслеживал все, что происходило во власти и рядом с ней. «Да, именно его», — посол сделал вид, будто вспомнил, как правильно звучит фамилия интересующего его человека. «Чем он мог вас заинтересовать, господин Уитвард?» — растерянно и даже с нотками ревности спросил Панин. Безбородко промолчал, но ему также было весьма любопытно, почему Спиранский стал столь важен для англичан. Александра Андреевича, прожженного интригана и опытного царедворца, сложно было провести на Мекине. Безбородко точно знал, что, как бы между прочим, английский посол не станет интересоваться незначительными фигурами. Следовательно, Спиранский сделал или делает то, что взволновало англичан. Что именно? Безбородко пожалел, что в последнее время мало следил за деятельностью Спиранского. Слишком много изменений в политических раскладах появилось при дворе, чтобы тратить время и пристально наблюдать за взлетом некоего человека от Куракиных. Как сами Куракины не способны закрепиться на вершине власти, так и их люди неминуемо скатятся вниз. Для опытного Безбородка это было очевидно, потому он сконцентрировался на взлете Ростопчина. «Вы не находите, господа, что этот молодой человек, Спиранский, весьма активно стал вмешиваться в дела государственные?» Уитвард усмехнулся. «Того и гляди, взлетит выше вас всех». При этих словах английский посол взглянул именно на Безбородка. Чарльз Уитвард отлично знал русского канцлера, как человека. Расчетливый, циничный и хитрый Безбородка, между тем, имел серьезную слабость, он был слишком честолюбив. На эту Ахиллесову пяту канцлера Российской империи собирался надавить английский посол. «Мой друг, вы меня разочаровываете», — усмехнулся Безбородко, обращаясь к послу. «Господин Спиранский, безусловно, способный, но, заметьте, что все его деяния из-за спин уважаемых господ. Он бумажный раб, хороший исполнитель, не более того». «Мой друг», — отзеркалил обращение английский посол. «Куракины нынче сильны, и даже Алексей Борисович и тот все прочнее сидит на стуле генерал-прокурора. Без Спиранского ему будет это сложно сделать. А стоит ли говорить о том, сколь значительно вырастет авторитет государственного казначея Алексея Ивановича Васильева и его товарища? Удивительно, но все того же Спиранского, когда реформа приведет финансы в порядок, его финансовые уложения передовые. И Спиранский, как вы изволили сказать, раб». Между тем, Павлу Петровичу еще при жизни Екатерины Спиранский, пусть и через Алексея Куракина, передавал основные положения по финансам. С военными те же князья будут знаться через военторг, между прочим, частью принадлежащей Спиранскому. Куракины заручатся поддержкой в армии и упрочатся. А Спиранский еще в приятельских отношениях с Аракчеевым, любимцем Павла, общается с Державиным. Стоит ли продолжать? Ближний к императору митрополит Гавриил также не чурается общением со Спиранским, добавил Безбородко. Английский посол взял бокал вина, отсалютовал Безбородко, дважды чуть кивнул остальным своим гостям и сделал большой глоток. «Вы лукавите, Чарльз», — первым начал смеяться Воронцов. Вот только что Уитвард не мог правильно произнести фамилию Спиранского, а сейчас показывает, что тщательно отслеживает дела молодого чиновника, каждый успех которого все считают улыбкой фортуны. Но столько удачи разом не бывает. Безбородко, быстро отсмеявшись, сейчас отчетливо это понял. Главное оружие Англии – деньги. Англичане платят, а за это иные государства продвигают интересы островитян. Вот и сейчас главная проблема – это Франция, за крах которой Лондон готов платить. Без России, как уже показали события и разгромы австрийских войск, приструнить революционную французскую республику крайне сложно. На Туманном Альбионе деньги считать умеют, как никто иной. Создать боеспособную армию, вооружить ее, обмундировать, потом еще и снабжать всем необходимым, это намного дороже, чем заплатить той же России за участие в антифранцузской коалиции. А еще в начале промышленного переворота важно не выдергивать из производства большое количество неглупых молодых мужчин, а совсем дураки и в армии не нужны. А вот для того, чтобы Российская империя согласилась на такие условия, чтобы посылать свои войска во имя общих с Англией интересов, русские должны пребывать в постоянном предкризисном состоянии. Слишком строптивые эти московиты и далеко не глупы, чтобы не понимать суть вещей. Ну, и зачем России брать деньги у Англии и тем самым несколько ограничивать себя во внешней политике, если в самом государстве все будет с деньгами неплохо? При сокращении расходов на роскошь и стабильном заработке государства, Российская империя может иметь большой запас финансов. Чарльз Уитвард буквально несколько дней назад получил через одного из английских купцов аналитическую записку, составленную в Лондоне на основе отчетов английского посла. Один му графу Уитварду, полномочному послу Великобритании в Российской империи, предписано тщательно изучить передовой опыт финансовой реформы в России, отслеживать ее результативность и постараться не допустить того, чтобы российская финансовая система стала стабильной и развивающейся. Для Англии с восшествием Павла на престол стала складываться не очень лицеприятная ситуация. Россия все же начала войну на Кавказе. И в том, что русские добьются успеха, не сомневался никто. Непобедимый Суворов, не проигрывающий и более сильным противником, быстро приведет к покорности не только Кавказ, но и Иран. У России есть свой кандидат в персидские шахи. А что дальше? Если полвека тому назад правитель Ирана Надир-шах ходил в походы на индийские княжества, то разве же русские не смогут повторить этот путь? Восклицательные и вопросительные знаки, Индия превращается в истинную жемчужину Британской империи. Это самый главный актив Лондона. Так что даже за мысль о том, чтобы иметь проход к Индии, Россию нужно сдерживать. Мое правительство готово пойти на уступки России, но Спиранский должен быть отлучен от финансовой реформы, сбросив все маски и недомолвки, жестко сказал английский посол. Я правильно понял, друг мой, что Англия готова позволить России открыть свое торговое представительство, уточнил Безбородко. Нужно лишь чуточку подвинуть некоего Спиранского, вы точно правильно расставили приоритеты, все верно. Господин канцлер, строгое и решительное лицо посла озарилось благодушием и улыбкой, и вы усилитесь, так как Куракины без этого исполнительного Спиранского ослабнут. Александр Андреевич Безбородко абсолютно не страшился Куракиных. Более того, канцлер считал, что братья могут быть неким элементом баланса в создающейся политической системе при императоре. Однако уступка англичанам была столь мизерной, а стать для Павла тем, кто заставил англичан уступить, столь заманчиво, что Спиранского стоит подвинуть и убрать из Петербурга. У канцлера уже появились мысли, что можно сделать с этим молодым дарованием Спиранским. При этом то назначение, которое канцлер станет выбивать для Спиранского у императора, будет даже повышением. У Александра Андреевича Безбородко совсем ушла ломота в теле, так он обрадовался Соломонову решению по Спиранскому. И волки сыты, и овцы целы. Безбородко придумал хитрый ход, по которому Спиранского можно назначить помощником генерал-губернатора, при этом убрав из столицы, лишив Куракиных, и не только их, исполнителя, но при этом ни с кем не поссорившись и не сделав ничего дурного. После Рождества состоятся новые назначения в 4 генерал-губернаторствах, вот в одно из них и можно Спиранского отослать. Урмия. 25 ноября 1796 года, интерлюдия. Александр Васильевич Суворов пребывал не в лучшем расположении духа. Он понимал политические расклады, но желал сконцентрироваться только на военных действиях. Вначале нужно было добиться решительного превосходства над персами, а уже после привлекать дипломатов. А получалось так, что политика встает на первый план. Ираклий II, словно помолодев лет на 20, стал активно проводить свою политику, прикрываясь русским присутствием. Россия должна следовать Георгиевскому договору, посему защищать своего вассала, Картликохитинское царство. Ну, а вассал же не обязательно должен согласовывать свои действия. Наверное, такой логикой пользовался престарелый правитель Картликохити, когда вместо того, чтобы согласовать свои действия с русским командованием, начал расширять территории собственного царства. Грузинские малочисленные силы, все воины, что можно было наскрести после сокрушительного поражения, устремились к соседям, прикрываясь на словах русским корпусом и принуждая к сдаче многие ханства. Особенно опасным было вступление Ираклия в Ереванское ханство, которое, пусть на словах и было подчинено персам, но имело также соглашение с Османской империей. В таких условиях османы могли найти повод к тому, чтобы начать активные боевые действия. И то, что это могло случиться, подтверждала концентрация турецких сил в районе Эрзерума и Трапезунда. Так что своими действиями царь Картликохитий мог спровоцировать еще более масштабную войну, но уже с турками. Сожжение Дербента, как и начало переселения выживших дербентцев в Россию, с последующей отправкой в Сибирь, а частью на заселение Новороссии, произвело впечатление на народности Северного Кавказа и Закавказья. Александр Васильевич поступал в соответствии с менталитетом народов региона и их военными традициями. Суворов не собирался оставлять в тылу, а Дербент, даже после частичного сожжения, оставался важным логистическим центром озлобленных людей, способных взяться за оружие. В России много мест, где пригодятся рабочие руки или умеющие воевать горцы. Персидские войска пришли в движение на пятый день после взятия Суворовым Дербента, но, вопреки ожиданиям и надеждам Александра Васильевича, шах ага Мухаммед хан не повел своих воинов в бой. Персы стали маневрировать. Шах рассчитывал на то, что у него в войске в основном кавалерия, потому и маневренность выше, можно изматывать противника. Недостаточно он изучил опыт и гений Суворова. Была такая тактика у персидского войска, долго маневрировать, выводя противника в пустынные места, где персы даже траву поджигали, да засыпали все колодцы. Кроме того, как посчитал персидский правитель, у Суворова мало кавалерии, а шагать на своих ногах всяко утомительно. Поэтому персы маневрировали, опираясь на свои базы снабжения, оттянутые к Исфахану. Суворов, было дело, обратился к царю Ираклию и даже предлагал отдать тому во временное подчинение 1000 конных казаков, но грузинам предписывалось начать атаки на персидские коммуникации и вынуждать персов дать бой. Царь отказался, просто проигнорировал послание, будто вестовой не донес письмо. Донес, но ответа не последовало. И тогда у Суворова стала дилемма. С одной стороны, нужно срочно докладывать императору о действиях вассала, с другой же, вся эта война нежелательна государю, и любое раздражение, вызванное неудачей, может сразу же прекратить поход. А без русских сил персы вновь распространят свое влияние на Кавказ. «Докладывай, Александр Михайлович», — повелел Суворов, когда римский Корсаков пришел с плановым докладом. Царь грузинский направил своих воинов в Ереванское ханство. «Карабахский хан Ибрагим Халил идет к нам на помощь», — он внял требованиям. Персы вновь выдвинулись уже в сторону озера Урмия. «Я предлагаю перехватить персидскую армию, но для этого нужно поспешать», — говорил римский Корсаков. Суворов почти никогда не разводил демократию и решение принимал сам, кроме тех случаев, когда нужно было разделить ответственность. Александр Васильевич перебил римского Корсакова и не стал слушать его предложения, которые для фельдмаршала были слишком очевидны. А разводить политесы и выслушивать предсказуемый план римского Корсакова Суворов не собирался, его заместитель не та фигура, чтобы любезничать и тратить время. Выход через 3 часа, направление на юго-запад, вниз от озера Урмия. «Ты же, Александр Михайлович, берешь часть войска и показываешь ага Мухаммеду, что мы идем за ним с севера. Пусть думает так, что мы всеми силами стремимся его догнать. Для чего подымаете много пыли, жгите больше, чем нужно, костров, не жалея дров», — отдавал приказы Суворов, после улыбнулся в своей манере и добавил: «Сколь не бегай от нас, а все равно догоним». Генерал-фельдмаршал рассмеялся. Он вновь входил в обычное для себя настроение, когда боевые действия заставляют быть уверенным. Война для Суворова – это вода, в которой Александр Васильевич то карась, то пиранья, бывает и мощной акулой. И если план не встречает внутреннего протеста, то это верный план, и можно теперь заниматься тем делом, в котором фельдмаршал, как рыба в воде, воевать. «Позови ко мне военторговца Захара Ивановича». Когда уже римский Корсаков был на выходе из шатра, приказал Суворов. Захар Иванович Лашкарь располагался всегда не сильно далеко от командования корпусом. Он знал, что может быть вызван на разговор с Суворовым в любой момент. Военторг стал некой палочкой-выручалочкой для командующего, дополнительный ресурс, который фельдмаршал не стеснялся использовать. Впрочем, для обоюдного удовольствия сторон. А еще места в центре русского лагеря были потому предпочтительнее для пребывания управляющего военторгом, что, как и в Риме все дороги вели к столице, так и в русском лагере, все тропы направлены к командующему. Потому походная лавка с товарами для офицеров располагалась в выгодном месте с наивысшей проходимостью. Ну, а рядом с лавкой, скромный шелковый шатер Лашкаря. «Садись, братец», — сказал Суворов, но сам командующий не сидел. Управляющий военторгом застал фельдмаршала в разгар мыслительных процессов. Суворов, когда искал правильные решения, казался суетливым и даже несколько помешавшимся. Он мог присесть и резко встать, сделать с десяток быстрых шагов и превратиться в изваяние. Порой сам с собой разговаривал, но так тихо, что разобрать слов было невозможно даже людям, находящимся рядом с великим полководцем. Но вот лицо ранее сурового человека посветлело, стало доброжелательным, а глаза загорелись смешинкой. «Решение принято. Говори, Захар, сколь у тебя телег имеется?» — спросил Суворов и будто подмигнул, но Лашкарю это могло показаться. «Так сколь нужно и будет», — удивленно отвечал Захар Иванович. Лашкарь не понимал, к чему клонит командующий, А когда военторговец чего-то не понимает, то начинает несколько теряться. «А ты еще найдешь? С конями?» Продолжал задавать вопросы Суворов, не объясняя, зачем ему столько много повозок. Армия не была обделена гужевым транспортом, да и в Дербенте немало повозок типа арба попали в руки интендантов, потому и просьба выглядела странной. «С чем же тогда я останусь? 300 дать могу за плату, ваше высокопревосходительство, не более. Я же давеча 2 поезда в Астрахань отправил», — отвечал лошкарь. «Значит так, господин военторг, 300 вазов, все твои малые пушки, что я ранее не покупал, отдашь мне. Платы пока не будет, но из казны шаха выплачу», — сказал Суворов и не оставлял шансов отказаться. На следующий день более половины полков от всего русского корпуса спешно выступили на юго-восток, устремляясь в обход Большого озера Урмия. Командующий был с этой частью своего воинства, оставив Римского-Корсакова командовать остальными полками и всей артиллерией. Генерал-фельдмаршал не брал в переход пушки, кроме тех малых мортир, что были куплены у военторга. Все солдаты получили паек на 2 дня, сели на телеги и устремились на поиски врага. Эти действия русского командования можно было бы считать авантюрой, если только не постоянная беготня за персами, которая выкачивала ресурсы и увеличивала санитарные потери в русском войске. Ночью было невообразимо холодно, настолько, что спасали только тулупы, а вот днем чаще бушевал ветер с песком. У самого озера было немало растительности, что спасало от песка. Может, эти обстоятельства были одной из причин, почему ага Мухаммед вел свое войско рядом с водой. Но русские солдаты, не привыкшие к подобным погодным условиям и не сразу понявшие, как можно спастись от песчаного ветра, сильно страдали. А еще оружие приходилось чистить чаще обычного, на что уже не хватало ни дробленого кирпича, ни даже ветоши. Кроме того, время быстро утекало, уже сейчас сложные погодные условия, а еще месяц, и нужно уходить на зимние квартиры в Тифлис, Дербент и иные города. Да, в России еще холоднее, но корпус не имел в достаточном количестве теплой одежды. Военторг обещал обеспечить, но и на это нужно было время, да и денег в войске было немного, если только трофеями расплачиваться. «С чего ты, Захар Иванович, решил с нами отправиться? Аль мало геройства было в Дербенте?» Александр Васильевич на же первом привале спрашивал управляющего военторгом. «И при перемещении на вазах нужен отдых, который был организован через 5 часов тряски в телегах на бездорожье. Солдаты устают, а прием пищи – важнейшая составляющая поднятия боеспособности личного состава. Но главное – лошади устают, и им нужен отдых. Ваше высокопревосходительство, так почитай, больше половины от моих людей и имущества с вами. Не могу я бросить это без досмотру», – отвечал лошкарь. «Экий командир, миллионщик», – усмехнулся Суворов. Уже к полудню следующего дня казачий разъезд сообщил, что впереди небольшой, в 1000 сабель, заслонный обоз персидского войска. Командующий с марша, лишь выстроив пехоту в колонны, а конницу поставив по флангам, начал атаку. Персы заметили русских у себя в тылу, и в зрительную трубу можно было рассмотреть, что в войске ага Мухаммед хана Каджара началась паника, которую никак не уймут офицеры. И русским чудо-богатырям было бы сложно совладать с нервами, появись у них за спиной неприятель. После битвы под Тифлисом ага Мухаммед хану пришлось вновь собирать войско. Немало воинов шах потерял в той битве. И теперь персидское воинство наполовину являет собой сборище разрозненных отрядов. Пусть в отдельности эти группы воинов представляют силу, может, и слаженность. Но лоскутное одеяло всегда менее прочное, чем из цельного отреза плотной шерстяной ткани. Казаки смели хлипкий заслон, выставленный персами с тыла. Тут не было воинов, обученных сражаться в строю, да и огнестрельного оружия оказалось мало, хотя несколько десятков стрел смогли раздразнить казаков. Фургоны с мортирами быстро были доставлены к переднему краю, и начался обстрел персидской конницы, пока русские солдаты спешно перестраивались в каре побатальонно. 15 коробочек, расположенных в шахматном порядке с конницей между каре, стали неспешно наступать на персидские ряды. Да, ага Мухаммеду удалось навести порядок, но выстроить конницу для удара не получалось, русские уже поджимали и лишали маневра. Слева от персов были заросли и озеро, справа достаточно широкое поле, но именно там располагался многочисленный обоз, который заполнял большую часть пространства и мешал маневрировать персидским войскам. И все же персы атаковали. Отдельные отряды от 100 до 300 конных воинов, без каких-либо шансов расстроить русские построения, устремились вперед. Первыми их встретили егеря, которые рассыпались между русскими карри и отстрелялись из штуцеров. Они не стали перезаряжаться, так как не успевали, потому егеря оттянулись вглубь русских построений и уже там, в спокойной обстановке, изготавливались к очередному участию в сражении. Персы, уже лишившись не менее 300 соплеменников, не отступили и кружили вокруг русских карри, по сути, не имея возможности нанести хоть какой урон. В свою очередь, богатыри Суворова методично отстреливали всадников и медленно, но неуклонно двигались вперед, выигрывая у персов пространство. Главная сила в войсках ага Мухаммед-хана – это кавалерия, и она сейчас ничего не могла сделать. 100 шагов, 300, 500. К передовым карри подбежали егеря и вновь безнаказанно разрядили свои штуцеры. Это отличное оружие, нарезное, убойная сила которого в два раза дальше, чем пехотного ружья. Вот только, есть один, нет два, существенных недостатка. Очень долгая и трудоемкая перезарядка и чистка оружия более сложная, чем у гладкоствольных ружей. Бах-бабах, прозвучали персидские орудия, направленные в сторону войск Суворова. Картечь устремилась к каре русских солдат. Персы разрядили свои орудия слишком далеко, скорее, чтобы показать русским, что у ага Мухаммад-хана имеется и такой вид оружия, как артиллерия. Вероятно, шах посчитал нужным не столько ударить по русским построениям, сколько остановить суворовских чудо-богатырей, дабы те еще больше не сузили пространство и тем самым окончательно не лишили маневренности персидскую кавалерию. «Всем стоять!» – приказал Суворов, и вестовые о двуконь бросились на передовую. Александр Васильевич резонно рассчитывал на то, что римский Корсаков, заслышав звуки боя, начнет действовать. Или же один из посланных от Суворова десятков казаков прорвется и сообщит Александру Михайловичу римскому Корсакову о необходимости незамедлительной атаки персов. Прошло 40 минут, были отражены две конные атаки. Пришлось передовым карри чуть отступить из-за того, что персы выкатили вперед свои орудия и таким образом выдавливали русских подальше, выгадывая момент для массированной конной атаки. И только тогда послышалась канонада верстах в 4 вперед по фронту. Оставшиеся у римского Корсакова полки начали работу. Вся полевая артиллерия, если не считать за таковую купленные у военторга небольшие мортиры, не была не взята Суворовым в быстрый переход, и теперь обиженные артиллеристы вымещали недовольство на неприятеле. Как только командующий увидел, что большая часть персидской кавалерии стала уходить, генерал-фельдмаршал понял или почувствовал, что именно сейчас тот самый момент. Линии вперед, выстрелы и штыковой натиск, скомандовал Суворов и присел на камень, рядом с которым на большом холме находился. Русские войска выстроились и пошли в сторону врага. Персы уже сняли большую часть пушек с этого направления, посчитав, что у них по фронту основные силы. Так что только 4 устаревших орудия разрядились по русским наступающим линиям. Потери были, но не существенные. Персы также выстраивались в линии, у них были полки европейского образца, пусть и сильно уступающие выучкой русским воинам. Но все же неприятелю удалось успеть встать в линии, когда 12 фургонов подъехали к строю персов, преспокойно развернулись и разрядили свои пушки, сразу же рванув прочь. Персы стреляли вслед, но этот огонь лишь ранил 3 из обслуги мортир. В это же время русские пехотинцы при поддержке егерей приближались к персам в линии в 2 ряда. Вот первый ряд присел, второй оставался стоять. Тыщ-ты-тыщ, прозвучали выстрелы, и маленькие облака дыма от сгоревшего пороха взмыли вверх, соединяясь меж собой и являя русскому командующему большое грозовое облако. Гроза нависла над ага Мухаммед-ханом. Он все-таки недооценил русских, подумал, что сможет изнурить северных завоевателей и после нанесет решительный удар по ослабленному противнику. Именно так почти 200 лет назад Аббас Великий побеждал несметные полчища османов. Этот великий правитель изматывал противника, а после решительно его атаковал. Получалось, значит, развивал успех, нет, тогда вновь маневрировал и изнурял турок переходами. И теперь все персидское войско оказалось зажато в клещи, и остается либо сражаться до смерти, либо сдаваться в плен. Не стал бы ага Мухаммед правителем, до сегодняшнего дня успешным, если бы покорялся судьбе и не совершал поступки. «Тут я проиграл сражение, но война еще не проиграна», сказал ага Мухаммед хан Каджар и направил своего коня прочь. Шах решил прорываться со стороны, еще ночью бывшей тыловой. Там не было мощной артиллерии, а пехотные карри расформировались, и теперь русские солдаты, произведя выстрелы, устремились в штыковую атаку. Появились бреши, через одну из них и собирался прорваться шах. Ага Мухаммед хан, окруженный своими верными телохранителями, скакал внутри построения, более похожего за развернутый в обратную сторону полумесяц. Русские стреляли, умирали верные воины шаха, а правитель все еще стремительно убегал с поля боя. В голове правителя роились мысли о мести, он еще самолично будет сдирать кожу с русских, пришедших на чужие земли и нарушивших уже сложившуюся систему. «К бою!» — кричал лашкарь, обращаясь к своим военторговцам. Прямо на обоз военторга летела группа персидских воинов числом в 5 десятков. «Что ты будешь делать? Ну, не воевать же я сюда пришел!» — причитал Захар Иванович, спешно заряжая свой арсенал. У управляющего военторга было 2 штуцера, фузея, 3 пистолета, ну, и 4 десятка конных казаков рядом расположились. О них-то и позабыл лашкарь. Когда Исаул Иван Ефимович Кондратов отправился на Дон, чтобы завести полученное за работу добро, казалось, что все казаки отправились домой. Но, нет, прибыла сотня, да и оставалось еще 3 десятка станичников, и вот они сейчас также изготавливались к бою. «Ваш брать, так это, пальнете по ним, а мы в сабли возьмем, да с 10 пик имеем», — предложил пожилой казак, имя которого лашкарь так и не удосужился запомнить. Время шло уже на секунды, потому Захар Иванович только кивнул и сам изготовился к бою, взяв 1 штуцер. «Тыщ, ты тыщ!» — загремели выстрелы, и персидские всадники стали падать один за одним. «Вперед, браты!» — закричали казаки и рванули в атаку. Персидские всадники не собирались вступать в бой, было очевидно, что они избегают встречи с казацкими саблями. Лашкарь уже разрядил 1 штуцер и промазал. Далековато были персы, но Захар Иванович все же взял 2-е нарезное ружье и прицелился. В его поле зрения попал 1 всадник, кажущийся более остальных разодетым в богатые одежды, а еще он был просто на великолепном коне. Мелькнула мысль, что нельзя убивать коня, за такого скакуна можно выручить может и 1000 рублей или больше, красивое и выносливое животное, быстрое, словно ветер. «Ох, ты ж, пошел на службу, воюю больше, чем торгую», причитал лашкарь, делая упреждение. «Тыщ!» — прозвучал выстрел, штуцер легнул в плечо, а пуля от русской винтовки, созданной на Тульском оружейном заводе, ударила в спину персидского шаха. Ага Мухаммед хан вывалился из седла и кулем упал на землю. Сперва не было видно, что с ним, может, и жив остался, но поднятая пыль оседала, а тело правителя Ирана оставалось недвижимым. Глава 19. Петербург, 5 декабря 1896 года, интерлюдия. На Дворцовой площади у Зимнего дворца бушевала непогода, насыпал снег, завывала метель, но негде было и яблоку упасть, столь много людей пришли к Зимнему дворцу. Щурясь от летящего снега и холода, 2 гвардейских полка, Семеновский и Преображенский, мужественно выдерживали смотр государя. При этом, мальчишки и почти младенцы, которых держали на руках их дядьки из старых солдат, мужественно, наравне с офицерами переносили тяготы непогоды. Впрочем, иного выбора у них и не было. Между рядами гвардейцев вышагивал император, злой, возмущенный. Невысокий человек с задранным кверху носом мог показаться нескладным, оттого комичным. Вот только смеяться никто не спешил. Маленький человек обладал огромной властью. Павел Петрович был сейчас способен на самые безумные поступки. И об этом знали все собравшиеся, поэтому прятали свои глаза, стараясь никоим образом не привлечь внимание императора. Люди знали, что нынче происходит крушение системы, которая так складно накладывалась на вольный дух дворянства и создавала возможности быстрого роста по карьерной лестнице для любого отпрыска знатного рода, вне зависимости от того, насколько этот мальчик способен к службе и образован. Все дело было в том, что государь потребовал полного смотра самых прославленных гвардейских полков России. Мало того, император повелел предоставить ему списочный состав семеновцев и преображенцев, и воля императора звучала недвусмысленно. Всем офицерам и нижним чинам Преображенского и Семеновского полков, окромя рядовых, надлежит явиться на смотр. Кое, кто не явится, так исключить из гвардии. Вот и явились, частью дети или даже младенцы. Павел Петрович прекрасно знал о положении дел в гвардии. Не был для него новостью тот факт, что в знатных семействах записывают своих отпрысков в гвардию, порой, когда мальчики еще не умеют и разговаривать. Ревнителю порядка в армии, которым являлся Павел Петрович, Такое положение дел категорически не нравилось. В гвардейских частях существовала сущая кадровая яма, когда половина сержантов и прапорщиков вовсе не несла службу. Безусловно, для знати было выгодно записать своего только недавно рожденного сына рядовым в гвардию, чтобы годам к 15-16 условный Трубецкой пришел в гвардию уже подпоручиком, порой, даже и поручиком. Вот эти малые дети сейчас и стояли на морозе, формально выполняя волю государя. Они же явились на смотр все согласно списку. Павел Петрович знал о таком положении дел, но эмоций своих сдержать не сумел, оттого приказал разжаловать высших гвардейских офицеров. Мало того, государь еще и кричал на разрыв голосовых связок на самих генералов. Не привыкшие к подобному обращению, высшие офицеры пыхтели, тяжело вздыхали, краснели или бледнели, но неизменно терпели, сжав кулаки. Государь, самодержец, перечить ему нельзя, даже когда сильно хочется. И лишь спокойный и уравновешенный голос, входящего в силу генерал-губернатора Санкт-Петербурга Петра Алексеевича Палёна, хоть как-то смягчал гнев императора, который, судя по настроению, мог отправить гвардейцев в Петропавловскую крепость или пешком в Сибирь. Палин успешно исподволь переадресовывал внимание государя и вовремя его отводил от наиболее знатных персон военной элиты. Тем самым Петр Алексеевич здесь и сейчас зарабатывал себе немалые политические дивиденды. Ему будут благодарны, его, рижского губернатора, быстро примет Петербург, он станет вхож в любые дома города на Неве. «Я благодарен вам, Петр Алексеевич, за то, что помогли мне сдержаться», — говорил император, когда он в сопровождении Палёна, Безбородка и Ростопчина уже направлялся в совещательную комнату Зимнего дворца. Признаться, был готов всю гвардию маршем отправить прямо в Сибирь. В зале, который отвели для императорского совета, уже должны были ожидать государя многие из вельмож империи. В таком расширенном составе Павел Петрович еще не проводил совещания, но Палин смог его убедить в необходимости подобного формата. Есть один вопрос, но очень важный, при этом, скорее для самого императора, но в меньшей степени для России. Пока еще не было понятно, как круто может повлиять на внешнюю политику Российской империи то, для чего Павел Петрович и собрал совет. Нынче все выглядело, как очередная блажь государя. Петр Алексеевич Палин начинал необычайным образом влиять на императора. Казалось бы, он говорит те же слова, поступает схожим образом с иными вельможами, но Павел его слушал более остальных. Хитрый и изворотливый Палин сумел показать себя нейтральным человеком для всех политических группировок и продемонстрировать отсутствие стремлений, как создавать свою партию, так и примкнуть к чьей-либо. Редко, но такое бывает, что люди у власти умудряются уживаться со всеми. Павел зашел в зал, где был поставлен большой овальный стол, и окинул собравшихся взглядом. 14 самых близких к трону людей преданно смотрели на своего императора. На самом деле здесь были все, кого Павел приблизил. Может быть, только Гаврил Романович Державин лишь сохранил свой статус или немного его снизил после воцарения нынешнего императора, иные же получили еще больше власти именно благодаря восшествию на престол Павла Петровича. Вот вы, господа, все люди образованные, мудрые, скажите, как в России порядок навести? Спросил Павел. Юнцы сержантами в гвардии приписаны. Как служить? Для чего нужны эти полки? Армию буду уменьшать. Порядок нужен во всем. Все собравшиеся стояли возле своих стульев и не смели присесть, так как император также не спешил занять свой стул у изголовья большого стола. Павел Петрович ходил от одного окна к другому, чаще оставаясь спиной к собравшимся. После своего вступительного спича, государь еще минут пять не произносил ни слова. Пауза уже неприлично затягивалась, некоторые из вельмож стали обильно потеть из-за того, что печи во дворце были протоплены необычайно основательно. Чиновники одевались соответственно тому, что император более предпочитал прохладу во дворце, а тут слуги расстарались. «У меня сложилось впечатление, что вас, господа, более остального заботит судьба Спиранского, а не отечество», — Павел резко развернулся, словно на плацу, и вновь осмотрел главных вельмож России. Спиранский. Всем от чего-то нужно о нем говорить. От чего же, господа, вы не говорите о том безобразии, что творится в гвардии? Почему молчите о том, что Суворов стоит у Исфахана, что не нравится англичанам? А я говорил, я велел. Я не хочу новых завоеваний, я порядок в России хочу. Мы долго воевали и к чему пришли, финансы расстроены и неимоверными усилиями мы пока не скатились в пропасть. Словно опустошенный, Павел сел на свой стул и жестом руки показал, чтобы то же самое сделали остальные. Дождавшись, пока собравшиеся сядут, государь продолжил свой монолог. «Собрал же я вас из-за добрых вестей, а оно вот как выходит. Юрий Александрович, пиши. Повелеваю спать в Петербурге ложиться не позднее 22 часа. Никаких свечей позже». Недоуменные взгляды присутствующих говорили о том, что чиновники не поняли логики в словах и действиях императора. Ну, а Павел Петрович не собирался объяснять, почему он, вдруг, решил издать указ о комендантском часе после 10 часов вечера. Эта путаница, когда государь держал мысли в голове и только озвучивал свою волю, часто вызывала оторопь у всех, кто был подле Павла. Вот император говорит об одном, но успевает подумать абсолютно о другом, объявляя свою волю по вопросу, который даже не прозвучал. Выглядело подобное, действительно, как признак сумасшествия. А Павел Петрович никогда не объяснялся, считая, что не должен оправдываться перед людьми, так как его ответственность только перед Богом. Вот и сейчас прозвучал крайне странный указ о том, что в Петербурге должны все ночью спать. На поверхности подобная воля императора выглядела, как вмешательство в частную жизнь и некая форма тирании, столь осуждаемой на занятиях по истории Древнего Рима. Вот он, русский Нерон, который своими деяниями спалит Петербург. На самом же деле, подобный указ был своего рода криком отчаяния Павла Петровича. Ни одна служба в Петербурге не работала с утра. Как правило, рабочий день начинался пополудни, после, в 2 часа наступал обед, который мог длиться 1,5 и более часов. А потом какая работа, если зима и на дворе темень? Павел Петрович лично проверял несколько ведомств, и везде картина была одинакова. Государь мог приехать в какую-нибудь организацию и встретить там, в лучшем случае, хоть кого-то, но никогда не начальство. При этом государь был самоорганизован и вставал рано утром, к 7 часам уже изготовлялся работать. Высшие чиновники, которым приходилось докладывать императору, с трудом, но перестраивались на новый рабочий лад, а вот остальные продолжали сибаритствовать. И причиной всему, вернее, одна из главных причин, то, что Петербург ложился спать с рассветом. Еще Елизавета Петровна приучила всех веселиться по ночам. Екатерина Алексеевна подобным тенденциям особо не противилась, несмотря на то, что сама работала утром. А вот Павел Петрович со своим неуступчивым характером, болезненным стремлением к порядку и собственным пониманием справедливости оставить подобное явление без внимания не мог. И тогда он решил, если в Петербурге все лягут спать в 10 часов вечера, то им ничего не останется, как проснуться в 7 утра и пойти на работу. Вероятно, это был не самый продуманный указ императора, но он человек эмоциональный и слишком прямолинейный, чтобы искать обходные пути решения проблем. Так вот, насчет Спиранского, Павел стал отходить от своего ужасного настроения, предвкушая главное событие, возможно, всего года. Одни меня просят наградить сего дворянина, иные хотят его удалить из Петербурга. Так вот, Павел взял паузу, посмотрел на сидящего по правую руку Безбородка, потом на своего друга детства князя Александра Борисовича Куракина, заострил внимание на Ростопчине, а после с некоторой насмешкой посмотрел на сидящего по левую руку генерал-губернатора Петербурга Петра Алексеевича Палена. Палин, улыбаясь, пожал плечами, мол, я здесь ни при чем и ни о каком Спиранском речи не вел. Своими взглядами император показал, кто именно просил за, казалось бы, незначительного чиновника Спиранского. За последнюю неделю с разными намерениями, но неизменно касающимися Спиранского, к Павлу приходил и государственный казначей Васильев, просящий за своего подчиненного, а по факту составителя финансовой реформы, и канцлер Безбородко, убеждавший императора дать административную должность Спиранскому в какой-нибудь удаленной губернии, просил за него и Державин. А вот Ростопчин высказывался в негативном тоне, видимо, посчитав, что настало время задвигать Куракиных, а Спиранский их креатура. Вот и решил Павел, что лучше удалить Спиранского, но не обидеть, так как не нашел государь ничего предосудительного в том, как работает сей муж. Может только за дуэль сослать, но тогда и самого царя стоит подвергнуть остракизму, ибо Павел все еще ждал ответа на вызов на дуэль от европейских монархов. Александр Борисович Куракин, когда Павел в разговоре с ним сказал, что собирается отправить Спиранского товарищем генерал-губернатора в Пермь, упросил о назначении своего протеже в Нижний Новгород. Не сразу согласился император, показывая, что не особо желает вообще что-то делать для друга детства, но в итоге дал свое одобрение. Сам же Михаил Михайлович Спиранский через статс-секретаря Нелединского-Милецкого передал черновой вариант уложения о наказаниях уголовных и исправительных. Павел Петрович еще до конца не определился с тем, как относиться к этой кодификации видов преступления и наказаний за проступки. Все выглядело стройно и интересно. Подобное уложение могло бы сильно облегчить и упорядочить систему наказаний, однако это было слишком инновационным. Новшество уже то, что уложение делится на два раздела. В одном прописаны составы преступления и наказаний за них, в другом составы правонарушения и также наказания. Уголовные и административные кодексы, соответственно, только названы иначе. Также смущало то, что Спиранский вводил в качестве основного вида наказания штрафы, также и другие, до того неприменяемые, наказания, например, исправительные общественные работы. Много было и преступлений, которые ранее не определялись как таковые. Вандализм, посредничество в мздоимстве, как и само оное, когда наказывался штрафом тот, кто взятку предлагал, ну а кто ее брал, мог и на каторгу загреметь с конфискацией имущества. Вот оно, что еще сильно смущало – конфискация. Павел Петрович не так, чтобы много чего понял из такого вот уложения. Вроде бы и все справно, но так, как нигде не принято. Император дал почитать сей опус Державину, который считался знатоком законотворчества. Тогда Гаврил Романович без ложной скромности сказал, что даже консультировал составителей уложения, целую команду правоведов, бывших студентов Московского университета, работающих под начальством Михаила Михайловича Спиранского. Так что нужно экспериментально проверить то, как подобное может работать и насколько подобное уложение способно упорядочить суды. Отдел Спиранского по уложению законодательства отправится в Нижний Новгород и там начнет применять новое уложение, кабы вскрыть все недочеты. Сие не опало. Я благосклонен к нему, поспешил разъяснить Павел свою позицию. Такое разъяснение своей позиции было чем-то необычным для Павла Петровича. Сам же император уточнил свое отношение потому, что не хотел, кабы понеслись слухи по стране, что составитель гимна империи, а еще и небезызвестный поэт попал в опалу, как-то подобная возможность не увязывалась в голове монарха. «Я не хочу воевать, грядут изменения в армии, ряд указов уже подписаны», вновь ни с того, ни с сего сменил тему император. «Направьте уже, наконец, Муртазу Кулихана править Ираном, заканчивайте эту войну». Мортаза Кулихан, брат ага Мухаммед хана, ставленник России, живший в изгнании в Петербурге. «Ваше императорское величество», Растопчин дождался паузы и решился сказать, «Муртазу Кулихана уже направили как 2 недели тому, он должен уже вступать на престол, после гибели ага Мухаммед хана, в Иране нет иного представителя династии Каджара». Павел вновь встал со стула и подошел к окну, резко повернулся и изобразил широкую улыбку. «Вот и хорошо», сказал император, но вновь посмурнел. «Республиканцы взяли Турин, Милан, австрийцы, при численном перевесе отступают. Вот почему я говорю об изменениях в армии. Число войска, ничто, наипервейшее это выучка и снабжение армии». Собравшиеся промолчали. Тут Павел Петрович сам себе противоречил, так как называл ранее французов необученной кучкой разбойников, которые обязательно должны были проиграть австрийцам. Теперь, когда некий Наполеон Бонапарт после череды мелких поражений крушит австрийские войска, а североитальянские города с превеликим удовольствием вводит республиканские формы правления под протекторатом Франции, Австрия, как и Великобритания, обязательно начнут просить Россию деятельно включаться в борьбу с революцией.